Размышляя на эту тему, магистр Юрнитлит послал сообщение своей внучке. Девчонке и так было нечем заняться. Поэтому она постоянно находилась на полигоне, не вылезая оттуда. Честно говоря, магистр уже устал выслушивать жалобы крятов, ответственных за полигон. Девчонка приходила туда с самого утра и уходила только когда уже закрывался полигон. Все это время она продолжала и продолжала тренироваться. Честно говоря, если бы не ее эти привычки делать кому-то больно, то она уже давно бы стала одним из лучших, если не лучшим рыцарем крятом. И он сам рекомендовал бы ей сдавать экзамены на мастера. Вы можете себе подобное представить? Мастер крят, который не обучался у какого-либо мастера. Мастер, который сам достиг все вершины мастерства. Да только за это ее имя могло стать легендарным. Но вот ее привычки. Тяжело вздохнув, самый главный интриган ордена задумчиво посмотрел в окно. Ему нужно было что-то предпринять. Что-то такое, чтобы не только успокоить всех мастеров, но при этом и избавиться от старых воспоминаний. И вполне возможно, что здесь ему поможет именно его внучка. Она была молода и сильна, обладала мастерством, которое оттачивала постоянно. Более того, противники не ожидают от рыцаря-крята подобных гадостей. Даже черные кряты обычно наносят тяжелые ранения. А она старалась вертеться вокруг своего противника, словно вихрь, нанося ему многочисленные болезненные, но при этом не смертельные раны. Как вы думаете, опытный воин будет защищать вроде бы неважный участок тела, в то время, когда удар грозит именно жизненно важным органам? Естественно, что такой воин постарается защитить жизненно важные органы. Но они забывают о том, что практически по всему телу есть нервы. Есть те же самые вены и артерии, которые можно повреждать, в результате противник будет просто истекать кровью. Все это Олли Лид знала очень хорошо, и сейчас у нее возникла очень большая проблема – скука. Ей было скучно, ее никто не посылал ни на какие задания, сражаться ей было просто ни с кем, так как спарринг-партнеров у нее просто не было. Ведь просто никто не хотел связываться с ней, так как любой бой она превращала в фарс и издевательство. Подруг и друзей, как таковых, у нее тоже не было. Так как дружба у рыцарей-крятов обычно формируется именно в момент обучения у какого-нибудь мастера, в то время они привыкают прикрывать друг другу спину во время сражения с противником. Степень опасности, в которую они попадают, вынуждает их доверять друг другу. Представляете, среди крятов даже встречались семейные пары, которые связали свою жизнь друг с другом именно из-за этих чувств, возникших во время сражений. Честно говоря, это были очень крепкие семейные узы. Старый магистр, естественно, выбирал себе и своему сыну невест не по таким параметрам. Кто же знал, что подобная смесь крови в его внучке скажется подобным образом. Но сейчас нужно было решать вопросы, которые возникли, и достаточно быстро. «Дедушка, ты меня звал?» В его кабинет стремительно проникла молодая крятка, которую можно было бы назвать красивой, если бы не слегка брезгливое выражение ее лица. Красивые глаза девушки были четко очерчены, но при этом смотрели как-то вальяжно, словно перед ней кто-то недостойный ее внимания. Если бы магистр не знал того, что она смотрит так на всех, то мог бы даже обидеться. Но она просто не умела смотреть по-другому. Дело в том, что девушка привыкла к тому, что для нее нет нормальных противников. Когда поднимался вопрос о ее возможном замужестве, девушка заявила, что выйдет замуж только за того, кто сумеет ее победить. Естественно, что все возможные женихи тут же отказались от подобного решения вопроса. Даже те, кто был довольно опытным рыцарем-крятом, а их родители, узнав об увлечениях девушки, категорически запретили магистру даже приближаться к ним с подобным предложением. «Скучаешь?» Как только девушка ему кивнула в ответ на этот вопрос, магистр хитро усмехнулся в ответ, заставив девушку подозрительно прищурить глаза. «А у меня есть к тебе предложение, как насчет того, чтобы поохотиться на одного разумного?» «Дедушка, «За кого ты меня принимаешь?» Разочарованно вздохнула его внучка. Олли-Лит, медленно потянувшись, словно какая-то хищная кошка, поднялась с кресла. «Если тебе нужно убить какого-нибудь мастера или рыцаря Крята, который слишком много себе позволил, найми убийц. Ты не хуже меня знаешь контакты черных крятов, которые за определенную плату все сделают. Тем более, что даже когда их найдут, никто даже не подумает о том, что ты в чем-то виноват. Неужели ты думаешь, что меня подобное заинтересует? Ты помнишь про такого мастера, как Скирзарун?» Дождавшись, когда девушка почти дойдет до выхода, в полголоса проговорил магистр, глядя внимательно ей в спину. «Помнишь, или нет, убийцу детей?» Криво усмехнувшись, повернулась девушка и посмотрела на своего деда. «Двурукий боец, поговаривали, если бы не тот случай, то он мог бы стать довольно быстро магистром. Но после того случая, никто ему не доверял своих учеников. А почему ты меня об этом спрашиваешь? Неужели ты именно его хочешь мне заказать? Конечно, можно было бы это сделать, но...» Снова хитро усмехнувшись, магистр Юрнитлит подмигнул девушке, после чего закончил свое предложение. «Но все дело в том, что его уже убили. Причем убили так, что меня, при взгляде на его тело, едва не вырвало. Кто-то очень знатно над ним поиздевался перед смертью. И говорят, что у него не было ни единого шанса». Замершая возле двери девушка, внимательно смотрела на старика, словно ожидая от него продолжения. Но старый магистр тоже молчал. Он понимал, что сейчас давить не нужно. Олли должна сама дозреть до нужных выводов. И это случилось. «Ты хочешь мне сказать, что его убил кто-то, кто сражался гораздо лучше его?» Девушка быстро вернулась обратно в кресло и внимательно посмотрела на своего деда. «Ты хочешь мне заказать убийцу Скирзаруна? Но почему об этом не объявили на собрании мастеров? Ведь он был мастером, членом совета ордена, уже бы отправили несколько групп на поиск убийцы, но ничего этого не было. Я-то это точно знаю. А как это могло бы случиться?» Усмехнулся магистр, понимая, что девушка уже у него на крючке. Ведь убийца детей стал черным крятом. Видимо, он отправился к таким же, как и он, но наткнулся на кого-то, кто гораздо сильнее его. В результате, можно сказать, что он просто не рассчитал своих сил. А может, он и постарел. «Вообще, я не хотел тебя отвлекать, ты куда-то спешила, дедушка». Олли, грациозно потянувшись в кресле, медленно с грацией хищницы, потянулась вперед к столу своего деда и, опершись на него двумя руками, внимательно посмотрела ему в глаза. Старик понял, что дальше гнуть эту линию не стоит. Девчонка буквально на грани срыва и может сейчас приняться за своего старого родственника. Было понятно, что она с ним церемониться не будет. Девушка почувствовала кровь, почувствовала азарт. Честно говоря, старик даже немного жалел ее, так как отлично понимал, что в ближайшее время, если она не успокоится, то скорее всего будет объявлена черным крятом. Слишком уж у нее необычное поведение для нормального рыцаря ордена. «Дедушка, не шути так со мной». Насладившись, видимо, запахом страха, который начал пробивать тело ее деда, девушка медленно провела розовым язычком по своим полным и красивым губам. «Говори, что ты хотел мне сказать. Если ты знаешь, где мне найти такого противника, то говори. Мне уже надоело гоняться по полигону за дроидами, которые изображают спарринг-партнеров. Меня уже перестали пускать на два полигона. Говорят, что я переломала им там дроидов. Еще бы, они тебя туда пускали». Попытался насмешливо фыркнуть магистр, чтобы сделать вид, что он ничуть не испугался. «Мне вон с Чита пришли за ремонт дроидов. Как так можно было их изувечить? Ведь большая часть из них даже ремонту не подлежит. Тебе что, заняться там больше было нечем?» Но девушка абсолютно не реагировала на его возмущение. Она хотела получить нужную ей информацию. Тяжело вздохнув, магистр Юрнитлит принялся рассказывать своей внучке о том, что узнал про этого странного бойца. Узнав, что он обычный гуманоид, и даже не крят, девушка сначала поморщилась. Но когда он ей продемонстрировал видеозапись изувеченного тела мастера Скира Заруна, то у него создалось впечатление, что она буквально получает удовольствие от каждого кадра, который видит. И это его очень сильно насторожило. Сейчас он понимал, что лучше, если она там просто погибнет. Девчонка действительно могла в любой момент стать черным крятом. Если это случится, то на весь их род упадет тень подозрения. И тогда ему придется самому сложить с себя обязанности магистра ордена. И это только в лучшем случае. В худшие случаи лучше вообще не вспоминать. Так как мне найти его? Оллилит перевела на своего деда задумчивый взгляд, давая ему понять, что решила заняться этим делом. Только не говори мне, что ты уже не узнал способ, каким можно его обнаружить. Мне еще не хватало гоняться за ним по всей Федерации. Для этого тебе придется отправиться сначала в Центральные миры Федерации и выйти на сотрудника службы безопасности Сурутрик. Тяжело вздохнув, магистр принялся объяснять ей свой план. Если ты напрямую попытаешься найти эту планету, то у тебя могут возникнуть проблемы. Тем более, что наши следователи, которых совет мастеров отправлял на это расследование, умудрились там что-то начудить, и теперь их могут не пустить на ту станцию и в звездную систему. Поэтому постарайся проникнуть туда законным путем с помощью службы безопасности Федерации. Тем более, что согласно докладу, на этой станции как раз и служит Криат с таким именем. Он бывший рыцарь и работает на службу безопасности. Тебе так будет проще. Тот, кого ты ищешь, находится на планете. Хитрость в том, что нужно втереться к нему в доверие, и лучше бы он про это не говорил. Презрительно фыркнув, девушка встала и направилась к выходу. Тяжело вздохнув, старый магистр только махнул рукой ей в спину. Он отлично понимал, что все его инструкции пропадут зря. Она его слушать не будет. Девчонка слишком уж привыкла идти напролом. Словно древние воины, берсерки, прорывающиеся сквозь ряды противника. Ей было плевать на все эти предосторожности. Соответственно, можно было понять, что в ближайшее время магистру придется давать еще кучу самых различных объяснений, писать различные письма и даже извиняться. Скорее всего, девчонка и тут начнет идти своим старым известным путем. Ему бы этого не хотелось. Но сделать он уже ничего не сможет. Раз Солли решила найти этого странного парня, то она это сделает. Вот только кто из них выживет, оставалось под большим вопросом. Честно говоря, он знал только то, что его внучка уже достигла достаточно высокого уровня мастерства. Поговаривали, что она могла бы справиться и со знаменитым убийцей детей. Но ведь с ним уже кто-то справился. И судя по всему, буквально играючи, возникал вопрос, кто из них лучше. Оллилит, которую боятся уже фактически все рыцари Криаты Ордена, а мастера отказываются брать на обучение. Или этот неизвестный, который легко и просто справился с довольно опасным противником. А что будет, если она убьет своего оппонента? Честно говоря, магистру Юрниту Лит и думать об этом не хотелось. Он отлично понимал, чего достигает тем, что отправляет на фактическую гибель собственную внучку. Ведь она на самом деле просто становится для него разменной монетой. Если она погибнет на той планете, то он будет иметь полное основание требовать поиска и уничтожения черного крята, который это сделал. И тогда совету не останется ничего другого, как отправить на ту планету группы ликвидации. Учитывая большую опасность противника, можно будет настаивать на отправке не меньше 3-4 звезд охотников. И тогда результат не заставит себя ждать. Любые следы старых дел магистра навсегда останутся в прошлом. Возможно, его старый враг, который уже сейчас был мертв, взял тогда с собой не только браслет со своего погибшего младшего брата. Он мог взять еще что-нибудь. Например, какие-нибудь документы, которые могли бы скомпрометировать руководящий состав ордена. Дело в том, что магистры иногда принимали решения, которые могли вступать в конфликт с законами и правилами, по которым жил орден. У них была специальная группа бойцов, которые по сути уже могли считаться черными крятами. Но так как они выполняли задания именно магистров, их никто не трогал. Проблемой было то, что у магистров тоже были враги. Враги, с которыми сами они справиться вряд ли бы смогли. Именно для этого и нужны были профессиональные убийцы, которые могли все обставить так, будто это сработали черные кряты. Тогда те, кто заказал это убийство, могли кричать на совете, требуя наказать тех, кто убил их старых противников. Ведь они привыкли сражаться с ними лицом к лицу. Сам магистр Юрнит Лид таким образом уже избавился от нескольких своих оппонентов. Кто-то мог бы, конечно, сейчас сказать, что он мог послать по душу того странного гуманоида именно эту звезду. Но зачем ему это делать? Сейчас нужно все обставить так, чтобы в отношении его не было никаких подозрений. Более того, нужно сделать все так, чтобы он был пострадавшим. А как же не пожалеть безутешного деда, внучка которого в погоне за славой погибла от руки черного крята? Конечно, к этому разумному тяжело применять подобное название, ведь он не является крятом в принципе, но все равно, он являлся учеником такого бойца, а значит и сам является таким же. Задумчиво вздохнув, магистр снова внимательно посмотрел на дверь, за которой исчезла его внучка. Если у него все получится, то одновременно решит две возникшие проблемы. Во-первых, избавиться от внучки, которая не только не станет черным крятом, но заодно и принесет какую-то пользу его семье. Во-вторых, наконец-то избавиться от любого упоминания о своих прошлых делах. О других проблемах он подумает немного позже. Для начала нужно добиться желаемого результата именно в этих делах, а там уже будет видно. Мечты. Капитан Хириер Тармаур обвел задумчивым взглядом мостик своего небольшого корабля-разведчика. Кому-то могло показаться странным желание аграфа его возраста уединиться в космическом пространстве. Но ему было все равно. Честно говоря, этот разумный предпочитал находиться среди звезд, чем среди толпы представителей собственной расы, не говоря уже о других разумных, населяющих галактику. Звезды для него выглядели чем-то далеким и недосягаемым. И когда его корабль направлялся в очередное задание, молодой аграф в первую очередь думал о том, что для кого-то его корабль точно так же станет маленькой и недосягаемой звездой. Дело в том, что прыжок в гиперпространство всегда сопровождался небольшой вспышкой. Вернее, вспышка зависела от размера корабля. Его корабль был всего лишь средним крейсером-разведчиком, с помощью которого он мог достигать нужных целей и получать желаемые. Цель у него сейчас была одна – достичь награды, которую пообещала новая глава Великого Дома Маур. Эта девчонка пообещала любому капитану, который добудет для нее нужную информацию, признать его членом собственного Великого Дома. Для кого-то из разумных, кто имел отношение к их расе, подобное могло показаться верхом блаженства и мечтаний. Но только не для него. Дело в том, что новая глава Великого Дома была довольно молода, если не сказать, что практически ребенок. По меркам тех же аграфов, она стала главой Великого Дома очень рано. Что поделаешь, но даже у представителей этой расы бывали поздние дети. Точно так же можно было сказать и про ее отца. Ему уже перевалило за 1000 лет, когда она родилась. Его любимица, Саирин. Кому-то все эти размышления могли показаться странными, но только не ему. Как следует обдумав ситуацию, в которой он мог бы попасть, капитан Хириер Тармаур совершенно неожиданно для себя понял, что может занять не только вместо одного из членов Великого Дома, но при этом выиграть гораздо больше. Он мог стать консортом, заняв место мужа главы Великого Дома Маур. Тем более, что он всегда принадлежал младшему роду этого же семейства. Так что ничего подозрительного или непонятного в этом ни для кого бы не было. Конечно, он мог бы рассказать страшно романтичную историю о том, что когда-то еще в детстве встретил маленькую, но очень красивую девочку, и его сердце навсегда потеряло покой. Но все это было бы глупо и наивно. Честно говоря, до того, как она стала реальным главой великого дома, эта девушка совершенно не интересовала молодого офицера. Он знал о том, что она существует. Дело в том, в империи Аграф всегда знали о том, что у глав великих домов существуют свои наследники. Эти наследники обычно были очень избалованным разумными. То же самое можно было сказать и про нее. Ну как вы себе представляете подобную глупость? Девчонка захотела найти какую-то уникальную звездную систему. В этой звездной системе должно быть минимум два светила одновременно. Ну как такое возможно? Ведь вам любой астрофизик расскажет о том, каким силам будут подвергаться эти две звезды, и что в результате произойдет. По сути, такой феномен не может существовать в природе по причинам существования законов, которые подобное расположение звезд просто нарушает. Ну, наверняка, найдется кто-нибудь умный, кто расскажет о том, что существовали же древние, а они вполне могли создавать даже не такое. Честно говоря, при таких рассказах просто начинаешь нервничать. Вот и он точно так же терпеть не мог подобных фантазий. Захотелось, видите ли, девчонке найти подобную звездную систему. Проблемой немного было то, что она предоставила им пару снимков со своей нейросети. И самым странным было то, что на этих снимках отлично видно, что там именно две звезды, на фоне какой-то странной планеты. Никаких других данных у девчонки не осталось. Исходя из всего этого можно было понять, что она случайно попала в ту самую систему, а потом ее оттуда как-то странно вывезли. Может быть, ее вывозили с завязанными глазами. Хотя, поговаривали о том, что молодая глава великого дома Маур буквально перед смертью ее отца куда-то пропала. Кто-то даже говорил о том, что ее похитили. Поэтому можно было понять ее стремление попытаться обнаружить похитителей. Если это так, то все аграфы вполне поймут ее желание мести. А если она пытается найти что-то еще? Причем, она направила корабли именно в определенном направлении. Капитаны, которых она вызвала к себе, должны были проверять звездные системы, находящиеся в окраинных мирах, граничащих с территорией Федерации. Это ли не странность? В последнее время с этим государством у представителей расы Аграф возникли довольно напряженные отношения. Поговаривали, что может даже возникнуть война. Хотя он подозревал, что тут что-то еще. Возможно, она пытается найти то, что старательно ищут все остальные главы великих домов. Как профессиональный пилот-разведчик он уже успел пообщаться и с другими главами великих домов. Все они обещали вознаградить его в обмен на предоставленную информацию о какой-то секретной планетной системе. Хотите знать самое интересное? Все они в один голос требовали найти систему, где находится какой-то секретный объект. Федерации. Да-да-да, той самой Федерации Невий. А может быть, девчонка знает больше, чем все они вместе взятые. Может быть, она знает, что в этой системе должна быть двойная звезда. Если это так, то количество звездных систем, которые попадают под это определение, резко уменьшается буквально до единиц. Может быть, они где-то и существуют. Молодой капитан разведывательного крейсера не отрицал подобного нюанса. Ведь он еще не все звездные системы в этой галактике проверил. Так что можно было ожидать еще и не такого. Но сейчас, когда его корабль медленно, по его меркам, двигался через гиперпространство, молодой капитан думал о том, что же его ждет в будущем. Если он сумеет обнаружить то, что захотела эта наглая девчонка, которая, видимо, уже почувствовала власть, то, возможно, ему удастся получить вознаграждение не только от нее. Можно будет передать эту информацию как ту самую, которую разыскивают и другие главы великих домов. Ведь они не дали ему никаких других указаний, а значит, можно считать, что он выполняет и их заказ тоже. Тем более, что эта звездная система по сути уникальна, а значит, может привлечь к себе нужное внимание. Хотя, на фотографии, которую показывала ему глава великого дома Маур, было еще кое-что, что могло ее заинтересовать. Астероидные поля, ведь ее великий дом знаменит тем, что они добывают именно ресурсы. А как известно, больше всего ресурсы добываются именно из астероидных полей. А этого добра в той системе хватает. Может быть, она из-за этого заинтересовалась такой звездной системой. Хочет увеличить объем ресурсов, которые поставляет ее Великий Дом, в этом не было ничего удивительного. А графы всегда хотели получить еще больше величия, чем имели. Но говорить о величии сейчас было бессмысленно. Вспомнив о тех представителях его народа, которые не так давно считали себя самыми великими и могущественными, молодой капитан усмехнулся. Не так давно Великий Дом Ханар, знаменитый тем, что занимался строительством кораблей для флота империи, и был практически самым богатым и великим домом среди всех имеющихся, вдруг ни с того ни с сего оказался банкротом. Это было бы удивительно, если бы молодой офицер разведывательного флота империи Аграф не знал некоторых нюансов последних событий. У этого великого дома с его будущей женой возникли проблемы, и девчонка отказалась поставлять ему ресурсы по тем ценам, на которые они рассчитывали. В данном случае, ее тоже можно было понять. Они богатели фактически только за ее счет. А когда она подняла цену на ресурсы, оказалось, что производить корабли не так уж и выгодно. Естественно, что они не попытались сопротивляться. Но что они могли сделать против того, кто их фактически кормил все это время? Перекрыв доступ к ресурсам, девчонка буквально вогнала их в огромные долги, а потом просто потребовала вернуть ей все деньги единовременно. Естественно, что таких денег у них не оказалось. Великий дом Ханар, представители которого еще буквально где-то полгода или год назад похвалили своим богатством, совершенно неожиданно поняли, что у них ничего нет, и сам дом просто прекратил свое существование. Интересно, что теперь будут делать те самые офицеры имперского флота, которые вовсю сотрудничали с этим великим домом. Что-то подсказывало молодому офицеру, что глава великого дома Маур знает их наперечет, а значит, не забудет им и то, как они старались делать ей гадости по приказу своего работодателя. Кому-то могло показаться странным, что когда молодой капитан вспомнил девушку, то он назвал ее своей будущей женой. Ведь он фактически с ней еще близко не знаком, а уже делает подобные заявления. Так вот, в этом не было ничего удивительного. Он был молод и красив, знал себе цену и умел поддержать разговор. Поэтому капитан Хириер Тар Маурон был уверен в том, что скоро приставка Тар исчезнет из его имени. Никакая девчонка не сможет удержаться и устоять перед его натиском. Главное сейчас принести ей то, что она хочет, и тогда он будет с ней рядом, причем на законных основаниях. У глав великих домов есть свои наследники, и они наверняка захотят предложить и своих собственных родственников в виде династического брака. Это было вполне возможно, только если она не полная дура, то Саирин все отлично понимает, чем это грозит. Связываться кровными узами с другим великим домом довольно опасно. Даже если она возьмет к себе консорта, ведь после рождения ребенка, надобность в ней просто отпадет, и ей могут помочь покинуть этот белый свет, он же в подобном будет не заинтересован, а значит, у нее есть шанс прожить как можно дольше. Главное, чтобы она не мешала ему гулять. Дело в том, что как и все красивые и молодые аграфы, молодой офицер был избалован женским вниманием. Ему нравилось оно и хотелось все больше и больше. Естественно, что он подобного отношения к себе ожидал и от своей будущей супруги. Он сделает ей одолжение, защитив ее таким образом от поползновений других разумных, имеющих отношение к различным великим домам империи. А взамен, она будет обязана снабжать его всем необходимым, новыми кораблями, деньгами, даже женщинами, если он захочет. Кому-то могло показаться странным то, что она должна была снабжать бы его кораблями, но все дело в том, что на фоне уничтожения великого дома Ханар девушка довольно быстро сориентировалась и забрала их родовой бизнес. Она забрала строительные верфи, на которых строились новейшие корабли империи, И теперь именно Великий дом Маур отвечал за это направление развития империи Аграф. Это означало только то, что в его распоряжении будет самая новейшая техника, самые новейшие корабли. Честно говоря, молодой Аграф в своей жизни любил две вещи – космические корабли и женщин. Причем корабли он любил даже больше, чем женщин. Поэтому ради того, чтобы получить новейший корабль шестого поколения, он был согласен даже жить с какой-нибудь девчонкой под видом мужа. Он отлично понимал, что она молода и красива, но она ему надоест буквально через неделю. Кроме того, вряд ли у нее хватит терпения, чтобы сопровождать своего супруга по всем вечеринкам и праздникам, куда он будет направляться. Почему-то у него в голове даже не возникало мысли о том, что это он должен будет сопровождать свою жену на различные праздники или гулянки. Молодой офицер считал, что с его внешностью и шармом таких проблем не возникнет. Девчонка будет рада хотя бы части внимания, которое он будет ей оказывать. Ну, например, хотя бы раз в месяц. На большее пусть не рассчитывает. Многие и этого не дожидаются. Привычно дождавшись, пока корабль разгонится, капитан Хириер Тармаур разрешил Искинту совершить прыжок в гиперпространство. Сейчас ему больше нечего делать на мостике. Корабль уже идет к другой звезде. Значит, можно пойти и отдохнуть. В его каюте как раз было все сделано так, чтобы когда он отдыхает, создавалось впечатление того, что он зависает среди звезд. Ему нравилось чувствовать себя одним из светил, которые живут гораздо дольше, чем даже те же аграфы. Ведь звезды могут гореть миллионы, если не миллиарды лет. Хотя некоторые астрофизики поспорили бы с ним, но молодого аграфа это совершенно не беспокоило. Он считал себя центральным светилом галактики. А ту звезду, которую хочет найти молодая девчонка, ради того, чтобы получить от нее желаемое, он так уж и быть найдет. Найдет, и при этом получит выгоду с двух сторон одновременно. И это минимум. А максимум, он постарается получить выгоду со всех великих домов, которые только смогут ему хоть что-то предложить. Вернувшись в свою каюту, молодой офицер разведывательного флота империи Аграф привычно расположился на ложементе, который тут же включил проектор. Вокруг молодого парня возникла черная тьма со светящимися в ней звездами. Сейчас он действительно ощущал себя такой же звездой, такой же одинокой и недосягаемой. Почему-то ему это ощущение нравилось. Он даже, честно говоря, сам не знал почему. Но его это и не беспокоило. Его корабль, несмотря на то, что был пятого поколения, уже успел надоесть своему капитану. Поэтому он спешил. Спешил поменять его на более новый корабль. Естественно, что своему мужу глава великого дома Маур, занимающегося кораблестроением, подарит самый новейший корабль. Причем такой, какой он только захочет. Если бы его не напрягало присутствие других разумных, то он с большим удовольствием потребовал бы у нее линкор. Но для такого корабля нужен довольно крупный экипаж. А вот на крейсере-разведчике можно летать и в гордом одиночестве. Но даже такой корабль можно модифицировать так, что все другие офицеры просто слюнями и зайдут от зависти. Закрыв глаза, молодой офицер представлял себе то, как по его приказу на верфи будут строить личный корабль его собственного проекта. Перед его глазами мелькали самые невероятные комбинации и корпуса кораблей. Некоторые были вообще похожи на какую-то сумасшедшую психоделику. Но сейчас он просто мечтал. Мечтал о своем прекрасном будущем, которое уже не за горами. Спустя 2 месяца молодой капитан, с красными глазами и осунувшимся лицом, уже не напоминал себя довольного и уравновешенного, которым он отправлялся на этот поиск. Ведь он еще никогда не уходил в поиск больше, чем на пару недель. Его блуждающий взгляд говорил о том, что офицер начинает постепенно просто сходить с ума, так как он находился в одиночном полете уже 2 месяца, и уже начал слышать даже голоса. Ему казалось, что кто-то поблизости разговаривает, но вот кто, он не понимал. Да и как такое возможно, если он один на космическом корабле? Сейчас же корабль должен был войти в очередную планетарную систему. Он уже проверил два десятка этих систем и не нашел ничего подходящего под описание, которое ему дала Сайрин Маур. Честно говоря, ему даже противно было вспоминать, что на этом приеме он был не один, и она обращалась ко всем им одновременно. Он считал, что она говорила только с ним. Может быть, в этом тоже был признак сумасшествия, но его сейчас это не интересовало. Когда его корабль, прорвав гиперпространство, вошел в обычную зону звездной системы, капитан Хириер Тармаур с большим трудом сдержал вой злобы и разочарования. Перед ним была система с одной звездой, а значит, следовало снова разгоняться и уходить в гиперпространство. Молодой капитан уже не мог видеть даже собственную каюту и звезды, которые там включались проектором. Раздраженный присутствием этих огоньков, он уже сломал проектор, чтобы видеть обычные серые стены. Но даже когда перестал работать проектор, ему все казалось, что тьма космоса медленно пробирается сквозь эти стены, просачивается сквозь щели и поры металла, хотя откуда могут быть поры у металла, он не знал, но было достаточно того, что он это видел. Видел, как эта тьма тонкими дымными струйками проникает в помещение, чтобы снова зажечь эти маленькие проклятые огоньки, которые его преследовали буквально везде. По сути, это называлось звездной болезнью. Ей обычно заболевали пилоты, которым приходилось летать в одиночестве. Именно поэтому, прежде чем собрать экипаж, который должен был отправиться очень далеко, проводили целую серию психологических тестов на совместимость. Что поделаешь, но разумные очень быстро могли привыкнуть друг к другу настолько, что начинали друг друга ненавидеть, и могли происходить самые невероятные эксцессы, начиная с обычных драк и оскорблений, заканчивая убийствами. Разочарованно выругавшись, молодой офицер уже привычно скомандовал искусственному интеллекту своего корабля снова начинать разгон, когда внезапно повернулся обратно к экрану. Ему показалось, что у него уже двоится в глазах, ведь он только что буквально увидел то, как на его глазах начинает раздваиваться светило. Но ему не мерещилось. Искусственный интеллект подтвердил: это система с двумя солнцами. Две звезды сияли абсолютно одинаковыми коронами, и поэтому ему показалось, что просто двоится в глазах. Он вышел как раз со стороны одной из звезд, а вторая была как раз за ней. Быстро пытаясь осмотреть территорию, он увидел то, что все сходится. Огромные астероидные поля окружали эту систему. В этой системе была только одна планета. И возле этой планеты на стационарной орбите болталась небольшая станция, на которой присутствовал идентификатор Федерации Неви. Внезапный писк передатчика одернул молодого офицера Империи Аграф, который понял, что наконец-то достиг желаемого. Его вызывали. Вызывали со станции. Видимо, они хотели узнать, что он потерял в этой системе. Отвечать на вопросы разумных, которые не имеют отношения к представителям его расы, капитан Хириер Тармаур не собирался. Достаточно было того, что теперь его ждет дорога домой, и она будет гораздо короче, ведь он будет направляться прямо в родную империю. Дико рассмеявшись, молодой аграф приказал кораблю начать движение по маршруту, направленному в центральные миры Империи Аграф. Отвечать на вызов станции он действительно не собирался. Да и зачем это было нужно? Теперь дело уже за военным флотом Империи. А он свою миссию выполнил. Теперь осталось только забрать свое вознаграждение и пообщаться по душам со своей женой. Ведь она уже его жена. А как иначе? Продолжая тихо хихикать, он подтвердил разрешение Искинту на совершение прыжка в гиперпространство. Что поделаешь, но Искинты, которые использовали разумные в Содружестве, имел подобные ограничения. Это были меры предосторожности. Искусственный интеллект не мог совершать прыжки через гиперпространство и использовать вооружение без разрешения живого разумного. Таким образом, жители Содружества старались защитить себя от восстания искусственных интеллектов, или как их еще называли, абсолютный искусственный интеллект, АИ. Эти машины сходили с ума, если не имели ограничений. Сходили с ума и уничтожали своих создателей. Разумные уже неоднократно обжигались на этом, и поэтому выработали свою систему предосторожности. Но сейчас молодого офицера подобные предосторожности только напрягали. Это ведь ему придется каждый раз подсказывать кораблю, что ему нужно делать прыжок. А это уже жутко его бесило. Честно говоря, он хотел попасть в лес, побыть на природе, но не видеть этих проклятых звезд. Небольшой крейсер пятого поколения империи Аграф быстро разогнался и исчез в гиперпространстве, оставив экипаж той небольшой станции, которая болталась в этой системе, видимо, мучиться в недоумении. Ведь они абсолютно не поняли того, что здесь и сейчас произошло. Спустя полторы недели он прибыл в место назначения, и когда его корабль вошел в центральную систему империи, капитан Хириер Тармаур тут же принялся связываться со всеми подряд главами великих домов, требуя от них вознаграждения. Он так старательно размахивал своими координатами, которые обнаружил, что даже и не заметил того, когда кто-то из них сумел их скопировать, только потом, когда он уже пришел в себя в специализированной лечебнице, капитан Хириер Тармаур понял то, что все его вознаграждение ушло на лечение. Теперь он не мог видеть открытый космос и темноту со звездами, поэтому предпочитал ходить по улице только в солнечное время суток. Но у него была одна, при этом очень большая, проблема. Его просто не могли никуда выпустить. Он становился агрессивен и опасен. Кто-то из глав великих домов оплатил его лечение в этой клинике, причем пожизненное. Он продолжал с кем-то спорить, кому-то что-то рассказывать, петь песни, доказывать, что у него есть жена. В своих мечтах Хириер Тармаур уже был сам главой великого дома Маур, и его абсолютно не беспокоило то, что он им не являлся. Иногда ему казалось, что он даже сидит в кресле императора, но потом ему сразу становилось немного не по себе, ведь император ничего не решал в их государстве, он был так, фигурой номинальной. Именно поэтому он буквально на следующий день снова становился главой великого дома. Вот только какого именно дома он просто уже не знал, или не помнил. Тайная система. Адмирал Лаириун Тарраном раздраженно смотрел на полученные им только что буквально приказы, которые вынуждали его принимать самое деятельное участие в какой-то странной экспедиции. Дело в том, что не так давно, буквально пару дней назад, из разведывательного полета вернулся один корабль-разведчик. Самым интересным было то, что пилот этого корабля просто сошел с ума. Это было неудивительно, ведь он летал в гордом одиночестве, и в результате просто этот пилот потерял свой разум, оставшись среди звезд в одиночестве. Если бы он хотя бы вернулся раньше, то у врачей была бы возможность вернуть его разум. Но теперь он блуждал среди тысяч звезд, и вернуться у него не было никакой возможности. Но при этом этот молодой офицер действительно сумел раздобыть нужную информацию. По крайней мере, так считали главы великих домов. Он обнаружил какую-то странную звездную систему, которая одним только своим существованием уже попирала всяческие законы мироздания. Дело в том, что в этой звездной системе существовало целых два светила одновременно. Двойная звезда. Самым удивительным было то, что именно эту звездную систему он и искал. Дело в том, что это сделать его попросила молодая глава великого дома Маур. Вспомнив об этой девчонке, адмирал раздраженно поморщился. Проблемой было то, что в последнее время из-за этой молодой аграфки военный флот империи оказался на грани гибели. Дело в том, что она умудрилась захватить в свое владение не только собственный бизнес своего великого дома, поставку ресурсов, но при этом она умудрилась захватить еще и строительство космических кораблей для военного флота империи. Проблемой было то, что теперь военный флот просто зависел от ее собственной прихоти. Именно это и раздражало опытного военного империи. Дело в том, что не так давно у него вышел довольно сильный конфликт с ней. Все из-за того, что некоторые из его капитанов приняли сторону ее врагов. Великого дома Ханар, который старательно пытался делать ей гадости. Эти капитаны решили поучаствовать в пиратских набегах на ее корабли. Естественно, что после того, как выяснилась правда про эти пиратские набеги, девчонка оказалась очень недовольна, и в результате, ее недовольство вылилось в определенный доклад на заседании глав великих домов. Тогда адмирала, командующего всем флотом империи, вызвали на этот совет, и потребовали объяснений. Всем главам великих домов было интересно, чем же он занимается, если позволяет подобное на территории империи. После этой беседы ему пришлось провести целую инспекцию своего флота. Хотя этих капитанов он и так отлично знал. Дело в том, что они отлично понимали, что им нужно с ним делиться своими полученными доходами. Иначе он мог в любой момент испортить всю эту игру. Но теперь, у него наконец-то появилась возможность отыграться на этой девчонке. Если она решила в обход империи захватить планетную систему, которую все так искали, то это ее проблемы. Главы великих домов и так на нее точили зуб, из-за того, что она посмела усилить свой великий дом, причем нагло вынудив всех поддержать ее. Конечно, адмирал Лаириун Тарраном отлично помнил о том, что ее враги сами открыли полномасштабные боевые действия, и в результате просто вынудили ее защищаться. Но так как в результате ее действий адмиралу пришлось не только объяснять все происходящее совету глав великих домов, но и заносить кое-кому из них определенные суммы денег, в виде взяток, этого он ей простить не мог.